Глава 43. Я обожала это. И ледяной ветер, бьющий мне в разгоряченное лицо, и стремительный, сливающийся в белоснежный поток окружающий пейзаж, и лыжню, услужливо расстилающуюся передо мной. Последней здесь не было, но меньше удовольствия от этого факта не становилось. Помогая себе палками, я отталкивалась и, скользя на лыжах, летела по сверкающему серебром насту. При этом ощущала себя так, будто за спиной расправляются крылья. Сейчас я была счастлива и свободна ото всех условностей. Меня не волновало, что этот прекрасный мир чужой для меня. В тот момент я почти согласилась, что он станет моим. Мельком оглянувшись, чтобы оценить, как сильно я опередила своего Илфикиира, вздрогнула, заметив его совсем рядом. От изумления запнулась, сбилась с шага и сильно потеряла в скорости. Чем Имми тут же воспользовался, обогнав меня так легко, будто был чемпионом. «Да быть не может!» Ахнула я и с силой, отталкиваясь палками, бросилась догонять мужчину. «Неужели меня победит человек, который только встал на лыжи? Моя гордость пострадает. Я не могла похвастаться красотой, как Злата, но у меня было нечто, чем я искренне гордилась. И теперь у меня пытаются это отобрать? Дудки!» Выдохнула я, выкладываясь так, как никогда. «Я буду первой!» «А может, сдаться?» — мелькнула предательская мысль. «Проиграть будет так сладко». У меня даже дыхание перехватило от собственной смелости. Стоило представить, как мы целуемся на снегу, и в животе запорхали бабочки. Но, прикусив нижнюю губу, я упрямо прибавила еще немного, шла на пределе своих возможностей. Легкие разрывало, глаза слезились, снег слился в одну белую полосу, лентой стелющейся под ногами. И я начала обходить Илфикиира. Близость победы сильно воодушевила меня, и я с визгом вырвалась вперед. «Росинка, стой!» — крикнул Имит мне в спину. «Мечтай!» — весело расхохоталась я и вдруг заметила впереди черную щель. «А-а-а!» Было слишком поздно. Не остановиться, не повернуть. Палки полетели в стороны. Одна подогнулась и треснула. Ладонь пронзила острой болью, и я успела попрощаться с жизнью. Упасть на такой скорости значит точно сломать себе шею. Но оказалась подвешенной в воздухе. «Росинка», — позвал сверху Илфикиир, — «не бойся, я держу тебя». Едва дыша, я запрокинула голову и посмотрела на мужчину. Вытянув руку, он стоял на самом краю, и под его лыжами крошился лед. Белые куски летели в черную пропасть, что разверзлась подо мной. Спина похолодела, и дна не видно. «Как же хорошо, что мой жених — маг. Мне чертовски повезло, иначе я бы уже была фаршем с костями». «Иммит», — поторопила Илфикиира, — «вытаскивай меня отсюда». «Сейчас», — с трудом процедил он. Я подняла взгляд, и сердце пропустило удар. Что-то не так. Ранее у Илфикиира легко получалось удерживать не только меня, но и Сани. Сейчас же возникло ощущение, что ему безумно тяжело. Я отчетливо видела, как вздулись вены на его шее и обострились черты лица, а на высоком лбу выступила испарина. Из глубины пропасти вдруг поднялся белёсый вихрь. Он дохнул мне в лицо колкими снежинками и покрыл инеем одежду. Имид вдруг упал на колени и протянул ко мне обе руки. «Нет». От его носа, прочертив алую линию до подбородка, скатилась рубиновая капля. «У тебя не выходит?» Занервничала я и потянулась вверх. «Дай палку». Одной рукой, удерживая магическое поле, мешающее мне упасть, Илфикиир нашарил палку и наклонился, сам рискуя свалиться. Я вытянулась всем телом, но все равно не могла достать ее. «Еще немного», — шептала, стараясь изо всех сил. «Еще чуть-чуть». Снизу снова дунуло снегом, и я поняла, что щит Имита лопнул. Вытянув руку, я с отчаянием смотрела в стремительно удаляющиеся ярко-синие глаза. Мой Хэйан прыгнул следом, но его поглотил очередной белесый вихрь, а я рухнула во тьму. И шлепнулась на блестящий, невероятно гладкий лед. Над головой, покачиваясь, сверкали новогодние гирлянды, а рядом стоял столик. Блестели тарелки с застывшей едой и бокалы с заледеневшей водой. Я сразу узнала место, где мы с Имитом впервые встретились. С разбега. Тогда, влетев в пятно света, я уже не могла рассмотреть окружавших озеро берегов. Сейчас же отчетливо видела и лес, и дорогу, и машину с включенными фарами, и человека, бегущего к елке. Когда мужчина ступил на лед, я узнала отца Златы и пробормотала. Что происходит? Потянулась к сапожкам, чтобы отвязать лыжи, но руку пронзила острой болью, и я поморщилась. «Ай!» — удивленно посмотрела на окровавленную ладонь. Похоже, кожу пропорола сломавшейся палкой. В этот миг ко мне подбежал Бессонов и, схватив меня за запястье, со злостью выплюнул. «Кровь!» Я вырвалась и глянула на мужчину снизу вверх. «Что?» — совесть проснулась. «Решили вытащить из Эвенвуда старательно подсунутую жертву?» Я вернулась в свой мир и не могла понять раздирающих меня чувств. Мне бы порадоваться, но будто стало трудно дышать, а сердце то и дело замирало от страха за Иммита. Хоть и видела, что вихрем его отшвырнуло от пропасти, все равно волновалась за Илфикиира. «Это Злата». Бессонов как-то сразу осунулся и паник. Упав на стул, он обреченно закончил. «Дочка глаз не сомкнула, очень переживала за тебя. Не могла простить себе то, что сделала». «Верится с трудом», — вспоминая наш разговор, проворчала я. Мужчина болезненно скривился. «Своим глазам не доверяешь. Дурочка пожертвовала собой и заменила тебя. А я слишком поздно догадался, что она готовит. Не успел остановить. Потому ты здесь, а она». «Там», — пораженно выдохнула я. «Но как?» «В детстве вы поклялись на крови». Он устало кивнул на мою руку. «Так я собирался обмануть Эвенвуд, а дочь перехитрила меня». Реальность обрушилась на меня ледяным дождем. В груди заколола, глаза защипала, губы задрожали. Что же получается? Я теперь здесь, а Злата там? Она станет Куарой, а я... навеки останусь в своем родном мире, но с разбитым сердцем.